Я же порылся в библиотеке, нашел там все, что было о телескопе Хаббл, и посвятил ему свое сочинение. Совсем недавно я отдал его нашему учителю, и он написал в моей тетради, что его очень порадовал такой взрослый, разумный и основательный подход к столь трудной теме. По-моему, я в жизни ничем никогда так не гордился, как этой фразой. В самом начале заключения учителя было красиво выведено: «Букет для астронома-любителя». Он даже нарисовал для меня этот букет. Может, отец был ясновидящим? Или он по чистой случайности спросил меня, как обстоят дела с телескопом Хаббл вскоре после того, как я написал свое сочинение? Или письмо отца было ненастоящим? Может, он жив, а не умер? У меня по спине побежал мороз. Я долго сидел, задумавшись. Телескоп Хаббл был выведен на околоземную орбиту космическим кораблем Discovery 25 в апреле 1990 года. Как раз в том году отец заболел, вскоре после пасхальных каникул. Это я всегда знал. Я только не думал о том, что он заболел как раз тогда, когда Хаббл был выведен на орбиту. Может, даже отец узнал о своей болезни в тот самый день, когда Discovery с Хабблом на борту был запущен с мыса Канаверал. Может, даже в тот самый час, в ту самую минуту. Тогда я понимаю, почему ему было так интересно узнать, как обстоят дела с этим телескопом. Довольно быстро обнаружилось, что шлифовка на главном зеркале телескопа имеет серьезные повреждения. Отец не мог знать, что этот дефект был устранен в декабре 1993 года астронавтами с космического корабля «Endeavour». И уж, конечно, он ничего не знал о замечательном дополнительном устройстве, которое было вмонтировано в телескоп в 1997 году. Отец умер, не успев узнать, что с помощью телескопа Хаббл были сделаны самые четкие и подробные фотографии Вселенной. Многие из них я нашел в интернете и вместе с объяснениями включил в свое сочинение. Самые любимые фотографии я повесил у себя в комнате, например, необыкновенно четкую фотографию гигантской звезды «Эта Киля», находящуюся на расстоянии 8000 световых лет от нашей Солнечной системы. Это одна из самых больших звезд Млечного Пути. Скоро она вспыхнет как сверхновая, а потом сожмется в нейтронную звезду или станет черной дырой. Нравится мне и фотография огромных газопыльных облаков в туманности Орла. Ее еще называют М-16. Там рождаются новые звезды. Сегодня мы знаем о Вселенной гораздо больше, чем в 1990 году, в том числе и благодаря телескопу Хаббл. Сделаны тысячи фотографий галактик и звездных туманностей, отстоящих от нашей галактики на много миллионов световых лет. Кроме того, сделаны совершенно уникальные фотографии прошлого Вселенной. Это звучит неправдоподобно, но смотреть в космос — это все равно, что смотреть в прошлое. Свет движется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, и тем не менее свету далеких галактик требуется миллиарды световых лет, чтобы дойти до нас, потому что Вселенная — необъятно. Телескоп Хаббл сделал фотографии галактик, находящихся от нас на расстоянии более 12 миллиардов световых лет, а это и означает, что он заглянул более чем на 12 миллиардов лет назад в историю Вселенной. Это невозможно себе представить, но тогда Вселенной было меньше миллиарда лет. Телескоп Хаббл сумел заглянуть в прошлое почти до самого большого взрыва, когда возникли время и пространство. Я немного разбираюсь в этих вещах, потому и пишу об этом. Надо только знать меру и не слишком увлекаться. В сочинении, которое я сдал учителю, было 47 страниц. Мне кажется, что отец написал мне о космическом телескопе с каким-то тайным умыслом. Я всегда интересовался исследованиями космоса, и, может быть, способность отрывать взгляд от того, что делается на поверхности нашей планеты, отчасти досталась мне в наследство от отца. Правда, с таким